Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю пресечена попытка незаконного нарушения государственной границы Российской Федерации с территории иностранного государства. У задержанных иностранных граждан отсутствовали действительные документы на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из нее. Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, по указанному факту пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 3. Статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет за совершение деяний, указанных в частях 1 или 2 данной статьи, совершенных группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения. Уголовная ответственность за совершение преступления по статье 322. Уголовного кодекса Российской Федерации наступает для граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства с 16-летнего возраста.